для того, чтобы как-то нам легче было наше размышление направить в русло. Здесь речь идет о Моисее, который взошел на гору, и Господь ему пишет закон на скрижалях. 7 стих. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Ну и дальше рассказывается, как Моисей сходит. Иисус Навин не понимает, что за крики, что за шум. Моисей объясняет ему. 19 стих читаем. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым, и сказал Моисей Аарону, что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий? Но Аарон сказал, да не возгорится гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя. И отдали мне, я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в вратах стана и сказал, «Кто Господин ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. Братья, в нашей жизни бывает нестандартная ситуация. И никто не придумает ни на какой конференции то, что может произойти у каждого из нас. Вот задают вопрос, спрашивают, есть какие вопросы? Есть какие вопросы? Это правильная постановка вопроса. Но все равно, как бы четко не были бы у нас ответы, а у нас дома бывает так, что и не придумает никакая конференция. И никакой конференции не решать этот вопрос, а решать у нас дома. И если бы почаще хоть братья приезжали, опытные, а ведь часто и этого нет. А решать надо, куда деваться. Вот нечто подобное произошло и с Моисеем. Я не случайно прочитал 7 стих. Он меня очень волнует, братья. 7 стих. Господь сказал Моисею, «Вот твой народ, который ты вывел из Египта, он развратился». Ну, во-первых, то, что Бог сказал, это не обсуждает. Если Он сказал, значит, правильно сказал. Но позвольте, братья, просто, с человеческой точки зрения, позвольте, справедливо ли Моисей бы мог сказать, «Господи, во-первых, не мой народ, а твой народ. Во-вторых, не я вывел, ты вывел, а ты только меня поставил». Но, братья и сестры, это наша испорченность позволяет себе перечить с Богом. А Моисей на это не пошел. Я опять повторяю. Это меня удивляет, братья, это меня удивляет. Удивляет смирение Моисея. Вот твой народ, который ты вывел из Египта, он уже развратился. Твой народ. Вот однажды поручил народ Моисею, и он больше, это около 3 миллионов, да? И он теперь навсегда твой. Навсегда твой. Моисей не дал никакого инструктажа, как поступить. Вот ты сойдешь с горы, и увидишь, поступи так или иначе, не сказал Господь. Наоборот, я уничтожу, я истреблю все. Сколько можно терпеть такое? Моисей умоляет Бога не делать этого, и пошел. Воистину, его народ, воистину, Бог никак не ошибся. Да это и по сути своей Бог никогда не ошибается. Моисей вывел свой народ. Бог ему верил и навсегда, пока он пастор. Приходит и видит. Золотой телец, и около него пляска. Какое-то веселье. И сказано, крики, значит, уже в раж вошли, значит, уже ажиотаж идет, уже весь стан в движении. Не какие-то смельчаки в припляс пустились, а масса народа. Так что на горе слышно, а неопытный юноша Иисус Навин думал, что это великое сражение, а это пляска. Подобие велика Артемида Эфесская, но там не Артемида, там золотой истукан, а суть все равно одна. Да, золотой телец. Ну и, конечно, к кому же обращаться? Арон, что ж ты сделал? Арон нес полноту ответственности. Он оставался вместо Моисея. Что ж ты сделал? Братья, тогда, когда мы что-то натворим, нашалим, и что-то неправильно сделаем, как-то хочется немножко оправдаться. А здесь не немножко. Ну, Арон прав, что народ необузданный, народ плохой. Ну, прав, конечно, прав. И вот они попросили сделать Бога. Вместо того, чтобы Арон мог сказать, нет другого Бога, как один Бог. Какого Бога я вам сделаю? А он, снимите с себя все золотые украшения и дайте мне. Ну, сделал изваяние золотого тельца. Но обратите внимание, как Арон сказал, я бросил в огонь и вышел телец. Кто поверит этому, братья дорогие? Большего абсурда не придумаешь, а ведь он отчитывается, что произошло. Я бросил в огонь и вышел телец. В целом так. В целом так. В целом работал плавильщик, это верно. Но это изваяние требовало искусства. Там работа была на высшем уровне. Но если бы взяли украшений золотых и бросили бы все в огонь, и вынули бы из огня, чего вынули? Бесформенную массу, комок золота, не имеющий форму. А дальше? Чеканщики должны были, изваятели должны были работать и работать. И работали. По указанию, безусловно, Арона, потому что Арон сделал фантазию свою. Но не так, как он отчитывается. Я бросил в огонь и вышел телец. А Моисей даже не стал его уличать в неправде. Самая главная суть, ты бросил. Через тебя получилось. Вот это и все. Зачем детали? И что делать дальше? Никакого инструктажа нет. Кто стоит с Моисеем? Никого. Он один. Один, как у разбитого корыта. Совершенно ни одного. Братья, и посоветоваться-то не с кем, совершенно не с кем. Ну что, с Ароном советоваться? Нет. С они уже еще не остыли от страстей своих языческих обрядов, которые вдруг пробудились у них. Он не знает, с кем советоваться и что делать дальше. Махнуть бы рукой и уйти. Проклят вы народ, проклятие на вас да будет. На горе я думал вас защищать. Что толку? От пастыря требуется критический момент, много сил. Вот здесь он сразу же тут сориентировался. Кто Господен ко мне? Он совершенно не знал, сколько человек подойдет к Моисею. Не знал, братья, не знал. Он рисковал остаться один. Потому что когда несколько миллионов человек, и по их просьбе все это делалось, и не было никаких разногласий, и все согласны были с этим, по крайней мере, спорных мнений не было, не было там, ну, оппозиции так называемой, что зачем тельца там или еще что. И вдруг он, кто Господен ко мне? Он даже не сказал, кто не согласен с этим изваянием ко мне. Нет, совершенно. Кто Господен? Ни колено Ефреемова, ни колено Гадова, ни колено Данова никто не подошел. Колено Левина подошло, а все остальные не подошли. Я не думаю, что все объявили войну Богу. А вот бывает момент, который не знаешь даже, какую позицию занять. Я вот так думаю, что дало Моисею дерзновение всех, кто Господен, собрать к себе. Думаю, он сделал это только лишь потому, что 40 дней был в присутствии Божьем. Не было бы вот этого, он бы так, наверное, и не дерзнул. В присутствии Божье и вдруг здесь, вокруг истукана, народ собрался. И он захотел быть в окружении только лишь народа Божьего. По существу, братья, что сделал Моисей? Он сделал впервые в израильском народе разделение. Фактическое. Фактическое. Кто Господен? Ко мне. И вот теперь стоит колено Левина против всех остальных колен. Вооружайтесь, и не пощадит рука ваша. От ворот до ворот пройдитесь, и не щадите брата своего, сестру свою. И пало около 3000. Братья, я не знаю, как там была обстановка какая. Они прошлись, видимо, по проходам там, где шатры стоят, по проходам. А кто в шатре, наверное, спрятался, тех, наверное, не тронули. Иначе бы сотни тысяч были бы. Только 300 человек. Наверное, самых прытких, которые продолжали плясать. Или как? Я не берусь фантазировать, не знаю. Но, братья, я просто вот на что хотел обратить внимание. Он обратил гнев Господень на Израиля. Это был очень такой критический момент. Бог мог истребить весь Израиль. А здесь народ смирился. Веселье закончилось трагически, но не настолько, чтобы истребился весь народ. Истреблен был весь народ. Братья, везде, где мы бываем, везде, где создаются конфликтные ситуации, я думаю, что самое главное определиться, есть ли здесь те, которые боятся Господа, и уже вокруг этих боящихся Господа вершить дело Божие дальше. А путем демократии далеко ли уйдешь? Если бы он сказал, ну, братья наши, давайте мы проголосуем, насколько здесь кто согласен, что делать тогда. Он по этому пути не пошел. И так известно, что большинство, и так известно. Но вот это меньшинство, оно спасло ситуацию и спасло весь израильский народ. И я благодарю Бога, и в каждом тяжелом обществе, я имею в виду тяжелые, потому что есть у нас тяжелые общины, невоспитанные, и особенно в общинах, где долгое время не было пасторского служения. А если так называемые пастыри были, то их самих надо воспитывать, и не знаешь, как быть. Вот скажу вам, братья, я вот так вот слушал сегодня и вопросы, и ответы. И вот невольно мне вспоминались некоторые эпизоды из жизни, и личной жизни, и жизни братства. Вот иногда вот блудника там, вот, или пьяницу легче всего отлучить. То есть будет единство. А вот бывает так, что отлучить надо, только мы сожалеем, что не за что отлучать. Но точно известно, что отлучать надо. А народ этого не понимает. А вот так вот, начальствующим планом не отлучишь. Я скажу вам, братья, был однажды у меня так вот в практике, когда это еще было в начале моего служения. В одной церкви был хороший пресвитер, он очень хороший. Ну, как проповедник он очень хороший, его любили. Но он не умел отлучать, наказывать, совершенно не умел. И когда мы приезжали туда, он говорит, братья, почаще приезжайте, ну хоть раз в год. Вот. И вот как только приезжаем, полгода раз или раз в год, он уже приготовил несколько душ, которые надо отлучать. Спрашиваем, братья и сестры, если он будет уезжать куда-то в другой город, какую вы дадите ему характеристику? Кто-то, мы дадим любую, лишь бы уехал. Но я хочу сказать, братья, вы улыбнулись, наверное, себя узнали, а? Кто-нибудь. Вернее, не себя, а ситуацию, которая близка к вам. В смысле, в церкви, я это имею в виду. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас этих трудных людей не было. Но никуда мы не денемся. Братья, Бог расселил трудных людей по церкви всем понемножку. И милость Божья велика, что Он не собрал всех их в одно место. Вот тогда действительно что делать? Благодарение Богу, что когда Моисей объявил, кто Господень, ко мне, нашлись те, которые рядом с Моисеем встали. Вот в этом красота. Есть с кем дело иметь. Пусть мало, но уже есть. Теперь дело будет. Вот я об этом хотел сказать, братья. До тех пор, пока есть Господни, в любом обществе ситуацию исправить можно. При всех плясках, при всех золотых тельцах. И надо только лишь дерзать своим возгласом остановить всякие пляски и всякие крики. И твой глаз, он превозможет весь миллионный гомон, который в горах слышен, как раскат грома, который слышал Иисус Навин. А кто Господень? Ко мне. Это было громче, чем их шум в общем месте взятый. Вот в этом, братья, сила. Мне казалось бы, страшно спускаться с горы в такое общество, где на вершине горы слышно, как воинские крики. И страшно, думаешь, подходить, куда идти, куда делать, братья. А Моисей в этом критическом моменте, он сумел сориентироваться. Я повторяю, он принял решение самостоятельно, никто ему не посоветовал. И Бог одобрил, кстати, решение это. одобрил. Хотя, скажу вам, он сделал нечто такое, что Бог ему ничего и не говорил. Ну, например, те скрижали, которые он нес, он разбил. А как Бог на это посмотрит? Он разбил скрижали. Что Бог ему разве сказал разбей? От глубокого отчаяния. Кому читать? Кому читать? Бог другие написал. Вернее, на других скрижалях было написано. Ситуации бывают у нас очень сложные. И я думаю, не на все вопросы мы быстро можем найти ответы. Вы знаете, сейчас вот так вот модно, что каждая церковь самостоятельная, никто не должен вмешиваться. Вот такой вот сейчас. А я хочу сказать, братья, я вот на Молдавии, в пресвитерском совещании, на совете церкви, или всегда встречаюсь со служителями, я говорю, братья милые, будьте мне сторожем и остановите меня самым властным образом, если кто-то увидит, что я что-то делаю не то. А еще хуже, если в упрямстве в этом пребываю, еще строже. Сговоритесь и решите обо мне строго. Помните, как апостол Павел сказал, кто бы ни пришел и будет учить не то, что я говорил, и дальше перечисляет, или я приду, и меня не слушайте, да? То есть он не исключает и себя. То есть если даже я приду и буду говорить не то, и меня тогда не слушайте. Вот даже как говорит. Мы когда собираемся, смотрим, как общины живут, вполне вероятный случай, когда тот или иной пресвитер, ну, что-то не так повел. Вот живой пример я хочу привести у нас в Молдавии. Нам стало известно, что церковь, там 150 или 170 человек, большая церковь. И пресвитер объявил, братья и сестры, я получил откровение, что в Молдавии будут беды, и всем нам надо уезжать в Америку. И многие поверили в это, стали продавать дома, картошку, там прочее. Что в Америку уезжать? Братья, это не фантазия прошлых десятилетий, а это вот теперь. Понимаете? Срочно пришлось собрать пресвитеров в Молдавии. Ну, собралось, правда, не все, но человек 25-30 собралось. Порассуждали, пригласили пресвитера того, он не захотел приехать, ну, что ж поделаешь. И нас трое поехало туда, в эту общину, собрали всех. И до глубокой ночи беседовали с церковью, увещевали. И пресвитера мы отлучили. И на замечание еще пятерых поставили. Кстати, регента, который тоже самое ухватился за возможность уехать, там прочее. Мы говорим так, братья, если хотите уехать, никаких проблем нет. Никаких проблем. Но не мучайте церковь. Так и скажите, братья, мы решили уехать. Даже можете не говорить, по каким мотивам. Дело ваше. Если даже кто-то, ну, похвастается, что мне Бог открыл, ну, это дело твоей совести. Но если вы говорите, что мне Бог открыл, и всю церковь нужно уводить, мы обязаны вас изолировать от церкви. И вы знаете, 90% церковь согласилась с этим решением. Удалось изолировать. И поставили служителем брата, который из соседнего села, потому что местного сейчас нельзя было ставить там. Потому что уж очень большое брожение там. И пришлось целый месяц не уезжать одному из братьев, которому поручили с другого района совсем, чтобы так вот немножко хоть опять запаслись на зиму картошки, те, которые продали. Никто, конечно, в Америку не уехал. Все остались на своих местах. Пресвитера уже приняли мы, братья. Но я скажу, теперь уже там болезни-то и нету, только лишь потому, что решительно пришлось вмешаться в эту ситуацию. Я просто хочу сказать, братья, не так все просто. А вот дай на самотек, и районы все воспламенятся. и местность вся загорится, если не предпринять самых решительных действий. И никто и не придумает, каким образом в этом случае как поступить, или в этом. Здесь, братья, мы должны иметь помазание от Господа, который и научит нас всему. Вот так Слово Божие говорит. Вы имеете помазание, которое научит вас. Скажу вам, братья, обстоятельства порой бывают совершенно различные. Здесь обязательно должно быть дерзновение. Дьявол расшатывает нас, ну, по всем фронтам, как говорится. Испытывает нас и на давление, и на вытяжку, и на перекрут, и как угодно, и в жар, и холод, и так далее. Иногда испытывает нас, когда нас ругают, а иногда испытывает нас, когда нас сильно хвалят. Ну как, насчет ругать-то, ну, вы, наверное, все испытали. Ругали вас, братья, когда-нибудь? Ну так, по-настоящему, несправедливо. Наверное. А хвалили вас когда-нибудь? Так, по-настоящему, несправедливо. Но я не знаю, всех ли, а меня по-настоящему как-то хвалили. И вот недавно одна сестра после собрания с грудным младенцем подходит и говорит: «Брат, помолитесь о моем ребенке. Это очень серьезно, это очень важно». Я говорю: «Что с вашим ребенком? Болеет, кричит по ночам, то-то, то-то, то-то, то-то». Я говорю, что вы будете в пятницу? А при чем здесь пятница? Я говорю: будем в посте, молитве. Вы знаете, ребенок может не дожить до пятницы. Я вас прошу, а было воскресенье вечер. Я вас прошу, непременно только сейчас. Вот бывают же такие настойчивые. Скажу вам, у меня не было расположения, ну, по настойчивости. Ну, не давало мне прохода, как говорится. В полном смысле этого слова. Ну, хорошо, помолимся. Думаю, ну, 2-3 минуты, ну, займет. Ну, помолились так. Открыл Слово Божие, что-то прочитал. Сейчас не помню ничего. И помолился. Нет-нет, вы возьмите в руки. Вот так еще. Ну, ладно, помолился я. Помолился о дете. И ушел. И разошлись. Слышу, ко мне подходит одна, другая, третья, что у ребенка был рак печени. И брат помолился, и полное исцеление произошло. Я иду к жене своей. Вот сегодня говорили, что жена помощница, да? Да. И спрашиваю ее: может быть такое? Ну, она у меня врач, так что я стесня. Я говорю: может быть такое? Вот она утверждает, эта женщина, что рак печени. И вот был рак. Я говорю: это невероятно. Но если ребенку 4 месяца, откуда она узнала, что рак? Что, анализы брали, вскрытие было, что ли? Ну, если опухшая печень, это нормальное явление в таком возрасте. И восстанавливается постепенно. Так что она тебя обманывает. Ну, я сам чувствую, что обманывает. Да быть этого не может. Ну, на воскресенье подхожу к ней. Я говорю: вы распространяете такую молву, что ваш ребенок исцелился от рака печени. И я правильно сказал? Да. Но зачем же вы неправду говорите? Никакого рака не было в вашем ребенке. Откуда вы знаете? А она: неужели вам хуже будет от того, если ваш авторитет будет выше? Боже, вы можете себе представить, братья. И как жить после этого, да? Братья, я говорю совершенно серьезно. Когда нас хвалят, то до небес поднимаются. А когда ругают, то до преисподней опускаются. Вы помните, как апостола Павла? То он, видно, убийца, спавшись от моря, на змею попался. Он убийца. А через короткие минуты он Бог. Ну что, со змеей дело имел и не умер. Так что, братья, я бы хотел так вот просить каждого из нас чтобы мы были умиротворенными, чтобы не бросало нас в холод и жар, чтобы мы не поддавались тогда, когда нас сильно злословят несправедливо или когда хвалят несправедливо. И то, и другое, наверное, в нашу пользу. Если мы будем мертвы для себя, для славы, то это на нас и не будет иметь какого-то особого влияния. Я бы хотел просить милости у Бога на то, чтобы мы в каждой ситуации могли бы увидеть самое главное и что нужно сделать. Я думаю, что мы еще встретимся с такой ситуацией, когда нас куда-то не будут пускать на членское собрание. Мало того, что церкви разоряете, да еще беспокоите на ночь. Я повернулся и ушел. Ну ладно, ладно, пошутил, заходи. Нет, не пойду. И пошел. Я пробродил всю ночь. Ну и ладно, это не беда, братья. Это не беда. Иногда в шутке скажут как раз то, что думаешь по-настоящему. Я думаю, что нам полезнее иногда и отказываться от каких-то, ну, самых даже элементарных, но от негодных людей ничего не надо принимать. Как бы там ни было, братья, Господь с нами, пока мы с Ним. Вот суть в чем. И Господь, наблюдая с горы, наблюдал за всем, что происходит с рабом своим Моисеем. Он наблюдал. Рядом с ним встали сыны Левины. Братья, я не знаю. Я не знаю, что за причина. И насколько это для будущего имело значение сынов Левиных. Но мне очень приятно, что до священнодействия допускали во все последующие дни сынов Левии. Да благословит Господь всех Левиев, которые в трудный час встанут за истину на зов «Кто Господен ко мне?». Они не оборачивались и не смотрели, а стоит ли мне на сторону Моисея встать, и большинство ли будет, или там будет ли победа, или поражение там, или не забросают ли нас камнями. Кстати, Моисея хотели забросать камнями, было всякое. А они встали, а вместе с ними, братья, встал Бог. Думаю, что и после этого сыны Леви всегда имели к Богу доступ, а другим нельзя было. Братья, когда мы встаем на защиту истины, это окажет влияние на всех детей наших. Вот так у Бога всегда. Аминь.